Мерцание и переливы разных цветов непрерывны, и хотя иллюстрация крайне неудачна, я могу лишь сказать, что как нефтяные пятна переливаются на поверхности воды, так переливаются над человеком всеми оттенками аура, но только гораздо сильнее и ярче. У каждого цвета свое значение. Значение имеет не только это, но и направление потока. Представьте, что вы держите в руках яйцо, на которое наматываете разноцветные шелковые нити. Вы наматываете их вверх и вниз, вперед и назад, ни разу не повторяясь в цвете. Это может дать вам приблизительное, весьма приблизительное представление о том, как выглядит аура. Вы видите ауру, видите эфирное тело и видите внутри яркий свет жизненной силы. Объяснить это довольно трудно, но все эти три компонента будут вам отлично видны, причем без всяких взаимных помех. Возможно, лучше всего будет проиллюстрировать это таким примером. Вы сидите где-нибудь на открытой местности, и перед вами открывается широкий вид. Вашему взгляду доступно пространство, удаленное от вас от нескольких дюймов до бесконечных миль. Если вы хотите сфокусировать взгляд на своей руке, вы поднимаете руку к лицу и видите каждую линию на ладони. Видя все это, вы по-прежнему осознаете присутствие пейзажа на втором плане, но вам он не мешает и не отвлекает вашего внимания от изучения поверхности ладони. Примерно так же, можно сказать, вы смотрите на ауру и ее оболочку. Давайте теперь зайдем немного дальше. В 10 футах от вас на стуле сидит человек, которого вы отлично видите. Вы по-прежнему видите свою ладонь, поднесенную к лицу, и по-прежнему ощущаете присутствие пейзажа на дальнем плане, но ни пейзаж, ни ладонь не мешают вам пристально разглядывать человека, сидящего в 10 футах от вас. Это все равно, что смотреть на эфирное тело. Теперь, чтобы взглянуть на жизненную силу, ярко сияющую между мозгом кундалини, можно сказать, что мы отводим глаза от сидящего на стуле человека и начинаем разглядывать пейзаж, скажем, солнечный закат или, если вам это больше по душе, восходящее солнце. Вы видите восход солнца и разглядываете дальний пейзаж, причем вам нисколько не мешает ни человек, сидящий в 10 футах от вас, ни поднесенная к лицу ладонь. Так и становится ясно, что вы можете видеть ауру, эфирное тело и силу кундалини в зависимости от того, на чем вы сосредоточите свой взгляд ясновидца. Черный бархатный фон предназначен для того, чтобы ваше внимание ничем не отвлекалось. К примеру, если у вас на стене есть выключатель, или картина, или зеркало, то ваш взгляд инстинктивно отвлекается отражением или пятнышком света, а если отвлекается ваш физический взгляд, то может отвлечься взгляд ясновидца. Для достижения наилучшего результата необходимо иметь черный матовый фон без рисунков и узоров, и, разумеется, перед вами должна быть обнаженная модель, ибо если на ней будет одежда, то ваш взгляд ясновидца будет введен в заблуждение цветовыми эманациями, исходящими от одежды. Ведь если вы смотрите на солнце сквозь задернутые шторы, то солнечный свет претерпевает явные изменения в зависимости от цвета этих штор. А вот другой способ взглянуть на все это. Перед вами горящая электролампочка без абажура, так что вы видите истинный свет, излучаемый голой лампой. Но стоит вам затенить лампочку цветным абажуром, и ее истинный свет будет искажен смешением света лампочки с цветом абажура, а вы будете введены в заблуждение. Нечто подобное происходит и в фотографии, где на цветном фотоснимке, сделанном на пленке для дневного света, но при искусственном освещении, все цвета будут искажены. Поэтому если вы настроены серьезно, то ваша модель должна быть обнажена. В этом нет ничего дурного, запомните. Дурное кроется только в мыслях людей, введенных в заблуждение тем, о чем мы поведем разговор, разбирая один из вопросов следующей главы, посвященной сексу. Древние китайцы, у которых потом это переняли японцы, были склонны думать, что о каждом органе тела заботились некие «человечки». Что ж, не так уж они были далеки от истины, ибо все органы тела соединены с мозгом различными нервами, и мозг знает, что происходит в каждой части, в каждом органе тела. Некогда функции любого органа находились под осознанным контролем человека, но теперь, из-за того, что люди стали пренебрегать такими вещами, контроль за жизнедеятельностью органов тела стал чисто автоматическим. Многие адепты умеют сознательно контролировать функционирование своих органов. В Индии факиры, как правило, лишь числа падших адептов, демонстрируют примеры такого контроля. Они могут проткнуть ножом ладонь, а вытащив нож, заставить рану затянуться в считанные минуты. Все это вполне реально, но в наше время контроль за деятельностью органов тела практически утрачен. Иллюстрации, помещенные в этой главе, заслуживают пристального изучения, ибо в ней вы увидите, как изобретательный художник заставил крошечных монахов и послушников под присмотром лам контролировать все функции организма. Все это очень напоминает систему мониторинга, которая посылает мозгу предупреждение, если внезапно возникает угроза болезни либо дисфункция. Вам также стоит представить свое тело под присмотром этих крошечных человечков, ибо когда вы захотите погрузиться в глубокую медитацию, то, управляя этими человечками, сможете достигнуть полной медитации. Все, что надо сделать, это, как я уже писал во многих других книгах, заставить человечков покинуть ваше тело и собраться где-нибудь вне его, чтобы ваше сознание смогло полностью уйти в себя.